А еще я выжил за счет того, что Гадаймон требовал у окружающих бить меня строго по лицу. Закончил я короткую душещипательную повесть. Ты ешь давай, звонок через 4,5 минуты. Перекус для японца – это святое. Ты вообще должен выть вывым, прочавкала спустя полторы минуты Мичика. И была права. Когда мне было 6 лет, к нам в дом пришел Гаракирью и буквально забрал меня у родителей. Он желал воспитать преемника, а маленький, но очень умный я для этого ему казался просто идеальным кандидатом. В тот же вечер прапрадед вернул меня домой, громко и искренне жалея о своих заблуждениях, но не в этом суть, а в том, что мастер Джига Кукин был далеко не единственным среди подобных себе. Преемника страстно желают многие бойцы, дожившие до седин. Они берут детей, тщательно пестуют их, тренируют и взращивают, нередко получая в итоге элитных рукопашников темного мира, могучих, умелых, опытных и сильных, умеющих сражаться и побеждать. Но на этом все. Предполагать, что мастер может воспитать полноценного человека, заменив собой школу, друзей, университет не стоит, таких целей и не преследуют. В заброшенной школе Агасавары меня тогда ждали 7 обездоленных на нормальную жизнь людей, прекрасных и опытных бойцов, положивших почти всю свою жизнь на тренировки и мордобой, не знающих и не понимающих ничего о мире, разговаривающих на языке силы. Совсем уж безграмотными эти люди не были, но их осведомленность о реальном мире была искажена, фрагментарна и ошибочна. Зато им хватило соображения начать ржать, когда я, уже порядочно избитый, но по-прежнему уклоняющийся и убегающий, начал читать лекцию об отношениях преподавателя с учениками. В общем, мы нашли общий язык. Кое-как, кажется, Агаваза даже мне немного завидовал, когда я ухрамывал к остановке, сопровождаемый 2 молчащими девушками. О сумме, кстати, кто-то потрепал, но в меру, я даже не понял, был ли бой или пронырливая хафу выклинчила тренировку у кого-то из местных. Акира, Мичика ко мне обратилась, когда я уже хромал на выход. Да, тебя только что покормила самая красивая и умная девушка школы. Что ты чувствуешь? Глупый вопрос. Сытость. Подростки. Они живут сегодняшним днем. Они не хотят, не умеют и не желают учиться строить планы на жизнь, ставить цели и добиваться их. Бесцельно тратит бесценное время на увеселения, о которых завтра и не вспомнит. У девушек все еще хуже, слишком много романтики в голове. И что потом? Потом они, красивые, молодые, но чересчур поздно осознавшие правила этой жизни, стоят перед оценивающими взглядами людей семьи Каджима, разглядывающих их как коров на бойне, оценивающих тело, пластику, голос, манеры вместо шкуры, мяса, жира и костей. Отберут лучших, выдрессируют, продадут. Не буквально, конечно, но кому от этого легче? А почему девушки продаются? Потому что им нечего продать, кроме своей витрины, того, что они пестовали, зачем ухаживали, что считали козырем, способным побить все и вся. Не мне, перерожденному, осуждать порядок вещей, к которому я не имею ни малейшего отношения, но и наблюдать за тем, как ко мне липнут те, кому хватает лишь роста и внешности, нет ни малейшего желания. В клубе при моем появлении началась суета. 5 девчонок и 1 преподавательница не знали, куда себя девать в компании забинтованного парня, так что в итоге мне пришлось даже заварить им всем чай, чтобы показать свою дееспособность, а потом еще шептать на ухо Каматари Сенсию, чтобы прекратила свои попытки вытолкать меня к медсестре. От последнего действа население клуба налилось сочными красными красками и уткнулись в книги. Я лишь мученически вздохнул. 1/2 часа ценного отдыха коту под хвост. Будь Мичика чуть поадекватнее, я бы предложил бы ей фиктивные отношения, но, увы, та история, что случилось с нами в 12-летнем возрасте, не забыта. Тем более, что Каджима-старшая только что дала понять, что рассматривает меня как потенциального молодого человека. Вернувшись домой, я решил в полной мере воспользоваться царящей в доме осуждающей тишиной и принялся разбирать на компьютере операционную систему новых телефонов-раскладушек, пытаясь оценить потенциал устройства и возможность создания программы под его мощности. Пока железо на многое не тянуло, но я был уверен, что в самом ближайшем будущем производители добьются проигрывания видеофайлов на этих аппаратах, поэтому заранее заложил в проект повышенные технические характеристики аппарата. Только вот что делать было непонятно. Мессенджеры были делом знакомым, я уже написал 3 примитивные программки по обмену сообщениями и был уверен в своих силах создать что-то покруче, но как это монетизировать, не представлял. Создать мессенджер с возможностью обмена и просмотра файлов через электронную почту – перспективно, но понадобится мощная защита. Да и опять, вопрос с извлечением прибыли. В итоге я остановился на двух проектах, на ближайшее и на отдаленное будущее. Первый представлял из себя простенькую надстройку-невидимку на телефон, которая, при достижении 3% заряда в аккумуляторе, обнуляла всю память устройства. Подобного можно было добиться и нажатием определенной конфигурации клавиш. Сама программка была элементарной, куда сложнее было дополнить ее возможностью ежемесячной оплаты и бэкапа данных через один из сервисов глубинной сети, но и с этим я справился часа за два. В итоге получилась небольшая, но очень удобная страховка для любого, кто не желает, чтобы данные, хранящиеся на его аппарате, стали собственностью кого-то еще. Очень полезно для тех, у кого могут быть тайны. Что касалось второго, куда более перспективного, я решил дать идее отлежаться. Охваченный вдохновением, я довольно быстро создал еще одну версию программы, предназначенную для персональных компьютеров. Тут все было чуток посложнее, но вспомнив Кваси, я решил, что подобный полувирус тоже будет пользоваться спросом. Зажать несколько клавиш на 3-4 секунды, можно было увести компьютер в долгую перезагрузку на скрытую и довольно примитивную систему, удаляющую и фрагментирующую данные жестких дисков, затем поверху идет перезапись, а чтобы потянуть время, на экране видна просьба ввести 128-значный пароль и грозное предупреждение, что возможны лишь 3 попытки. Даже в случае, если дверь выбьют, попавшийся субъект может потянуть время, пытаясь набрать такой пароль, и всего за 350 йен в месяц. От компьютера я отошел лишь глубокой ночью, залив дистрибутивы на пару серверов, а заодно отправив копии на электронную почту Синкогрупп. День, начавшийся совершенно безблагодатно, кончился неожиданно продуктивно. Шлюхалюб, развратник, скотина. Да хватит уже. В украшенную кари голову полукитаянки неожиданно прилетел крепкий подзатыльник. Мана, вздрогнув от звука шлепка, испуганно покосилась на подругу, но та лишь потерла затылок, беззлобно буркнув что-то в сторону той, кто и организовал ей этот акт насилия. Распускательница рук отвернулась, проворчав: «Сколько можно? Пока готовили, ты ругалась, жрала, тоже ругалась, воздух потом молотила, сверкая трусами, опять ругалась. И вот, идем отвлечься, а ты продолжаешь. Ничего не могу с собой поделать». Почти виновато проскрипела Асуми: «Ну, сил моих нет». Мана испытала укол зависти. Странная рыжая русская и не менее странная хафу сдружились сразу и крепко, став почти моментально нет, не лучшими подругами, а чуть ли не родственницами. Обе прямые и честные, обе красивые и изящные, не то, что она, громоздкое немое страшилище. И вот сейчас, смотрит Мана на русскую, сварливо выговаривающую смущенно отругивающейся однокласснице, и завидует. Она бы так никогда не смогла, а как его еще назвать? Снова взвелась Асуми, чуть ли не подпрыгивая: «Мы тут из кожи вон лезем, а он что? А ему плевать, к шлюхе сходил, дела свои сделал, и на все ему по барабану, и на всех. А ты не делай вид, что такая спокойная, Рина, не делай, тебя это сильнее, чем меня задело, или нет, или у вас там, в России, это нормально. Ну я хотя бы из трусов не выпрыгиваю», — парировала рыжая, гордо тряхнув гривой своих ярких волос. «Да и Мана вон, тоже, спокойно себя ведет. Это вы с Эной беситесь, как будто бы Акира вам прямо обеим поклялся быть хорошим мальчиком. Да даже плохие бабу себе заводит, они к шлюхам идут». Голосом, полным праведного возмущения, отбрила хафу нападку новой подруги, а Мане просто сказать нечего. Последнее утверждение было несправедливым. «Есть чего», — тихо возразила Мана, сжимая кулачки и внутренне напрягаясь, — «как каждый раз, перед тем, как сделать что-то непривычное, я считаю, что Асумини не права». Черноволосая и синеглазая хафу остановилась в своем решительном продвижении вперед, а потом медленно повернулась к остановившейся подруге. На лице Шрейши, как она надеялась, были написаны решимость и желание отстоять собственное мнение, на самом деле, испуг почти обкакавшегося кролика. К счастью, даже будучи на взводе, Асуми не могла игнорировать волеизъявление своей робкой подруги, поэтому, вместо того, чтобы начать производить шум и негодование, хафу аккуратно заметила: «Мана, мы знаем, что Акира тебе сильно помог с отцом, но это не повод». «Нет-нет», — заторопилась Мана, нервно бегая взглядом между пронзительно синими и красивыми глазами Хираковой и не менее красивыми, хоть и странными, зелеными глазами русской, я не защищаю. Просто мы сейчас идем в рамраменную, ну да, настороженно кивнула Асуми, потому что мы хотим рамен. Хотим, говорить у Маны получалось все лучше и лучше, хотя предстояло вообще нечто такое, о чем она раньше даже подумать не могла. Она, мы же придем и закажем по миске, так, так, покивала рыжая девушка со странным именем Рина, мы с тобой, а это прожора съест 4, минимум. Мы хотим рамен, мы закажем по миске, торопливо добавила Шрейши, собираясь с силами, а затем выпаливая чуть ли не в полный голос, но мы не будем покупать всю раменную. Дошло до них не сразу, но, когда дошло, странная русская, не знающая элементарных границ вежливости, просто обняла застывшую Ману за талию и начала смеяться ей в грудь, похрюкивая, а вот Асуми наоборот, взбеленилась и начала ругаться. «А ведь ты права, Маначан, права, этот гад не кобель, бегающий по шлюшандрам, а козел, которому вообще на женщин плевать, удовлетворил похоть, в книжку уткнулся, и плевать ему на все и на всех, вот как он живет, в раменную ходит, скотина, а мы тут выделываемся, красимся, под стол в мини-юбках ползаем, тремся об него, продолжай, продолжай, очень интересно», подбодрила русская разошедшуюся Хиракову, которая внезапно поняла, что все вышеперечисленные действия совершала в гордом одиночестве, а остальные женщины, как бы, ни сном ни духом, что демонстрирует открытый ротик Маны и ехидно восхищенные взгляды Рины Сахарова. «Да дойдите вы, такой красной Мана свою подругу еще не видела ни разу, вас бы на мое место, подробнее». Тут же насела на нее русская, «Нам интересно и важно». Разумеется, Хиракова встала на дыбы, возмущенно отказываясь от всего и сразу, но русская была не только хитрой, но и богатой. Пообещав оплатить Хафу все, что та закажет в раменной, Сахарова таки выудила у надевшей черное обещание все им рассказать. Мана сама горела от любопытства, предвкушая услышать нечто крайне интересное и смущающее, но гореть пришлось долго, только дойдя до дома Шрейши и убедившись, что рядом никого нет, Асуми приступила к рассказу, и уши у них действительно загорелись. Через 15 минут что Мана, что Рина уже давали устные и очень искренние клятвы никогда на свете даже не думать принимать это проклятое снадобье, потому что уровень пошлости уснов Хираковы превышал не только высшую планку скромницы Шрейши, но даже познание весьма смелой и очень-очень информированной русской. Та, стоя, мотала головой и говорила, что о таком даже и не слышала, и о присыпках против сморщенной кожи на пальцах ничего не знает, да и вообще теперь побаивается эту жуткую синеглазку. Сама Мана смотрела на свою подругу как на сексуальную маньячку-рецидивистку и была, в общем-то, недалека от правды. Асуми стояла красная как рак и бурчала о том, что зато она может накостылять кому угодно и поднимает штанги более 100 килограммов. Наверное, она даже жалела слегка о своей откровенности, но тут прорвало так прорвало. «Теперь понятно, почему ты так злишься?» Посмеявшись, русская стала серьезнее. «Я бы тоже с ума сходила. А почему ну не заведешь себе никого?» «Хах!» Осунулась Хиракова. Как будто это так просто, да его мои братаны бы просто сожрали бы, тут же простой человек не подойдет, да и не хочу я вот так, не хотела, все на этого Кирю смотрела, мол, он держится, значит и я смогу, а он не держится. Вот чего она не ожидала, так это того, что сильная, колкая, бойкая на язык Хафу неожиданно начнет плакать, а они с девушкой, с которой познакомились буквально на днях, будут стоять у ее, Шрейши, дома и обнимать, утешая, а рыжая русская еще будет шутливо бурчать о том, что такого ей в страшном сне никогда бы не привиделось, утешать 15-летнюю пигалицу, претендующую на того же мужика, на которого нацелилась Самарина. А можно спросить, видимо, сегодня был особый рамен храбрости, иначе не скажешь, потому что Мана чувствовала могучий подъем сил. Рина, почему тебе понравился? Акира, конкретный, уверенный в себе, пожала плечиками Сахарова, продолжая гладить Асуми по голове, очень умный, он все быстро схватывал, да и не урод, а я знала, что рано или поздно перееду в Японию, вот на наших пацанов даже и не смотрела, да и не было их особо вокруг меня, а что насчет тебя, Мана, меня, вопрос полностью выбил Шрейши из колеи, она о таком никогда даже не задумывалась, а Кира Кирю в глазах Маны был такой же грозной и неодолимой стихией, как и ее собственная мать, жестокой и холодной силой, что не потерпит ни малейшего возражения против своего диктата. Высокий суровый мужчина, не парень, вводил робкую девушку в ступор каждый раз, когда просто смотрел на нее. Более того, в отличие от ее собственной матери, он не претендовал на какую-то власть, а просто так себя вел, тем, что Мана сама вручила себя ему в руки, спасая собственного отца. Кирю не волновало, хотя спасая, нет, его спас он, Акира. Там, где она могла только трястись и плакать, он проходил катком, не считаясь ни с чьими чувствами, но меняя все. Он даже не сказал ей, что начал работать в деревне специально для того, чтобы ее отцу делали диализ. «Я ему доверяю», вырвалось изо рта у девушки прежде, чем она смогла понять, что говорит, только ему. «Доверие, страшная штука», спустя какое-то время пробурчала зареванная Асуми откуда-то из-под груди рыжей русской, хуже всяких наркотиков. Развить тему девушкам не дал затормозивший около них черный автомобиль представительского класса, из которого вышла нетипично высокая и очень красивая японка в деловом костюме, удерживающая под мышкой две распухшие от бумаг папки и сумку с ноутбуком в другой руке. «Мама», — шокированно подумала Мана, — «как же так, сегодня слишком рано, очень рано. Мать обычно приходит с работы в 10, в 10:30 вечера. Что-что она сейчас сделает? Подойдет знакомиться, как себя вести? От нее будут ожидать, что она представит своих подруг». Женщина, окинув недолгим безразличным взглядом троицу девиц, одна из которых могла бы создать затор на Акихабаре своим цветом волос, отправилась к калитке с табличкой «Шрейши», игнорируя как взгляд дочери, так и любопытство ее обнявшихся подруг. Шрейши Айка просто проигнорировала необычное зрелище. Дочери стало очень обидно, ведь это ее первые подруги, они стояли всего в 5 метрах, можно было бы сделать хотя бы шаг навстречу, хотя бы позволить ей, Мане, представить их, но нет, мать не стала задерживаться ради такой мелочи. «А вы очень похожи, пусть и отдающие непривычным акцентом, но разборчивый голос русской донесся из-за плеча Маны, обе красавицы. Только почему-то мне твоя мама напомнила Акиру, такой же робот». «Да», Мане понадобилась минута, прежде чем она смогла ответить. «Нет, не такой же», пробормотала опечаленная девушка, «совсем не такой». Она была уверена, что Акира бы на месте ее матери обязательно бы подошел, пусть только из вежливости, из желания узнать, с кем общается его подопечная, но он, постоянно повторяющий про ценность времени и сидящий со своей книжкой даже на обедах, обязательно бы уделил немного времени близкому человеку и его друзьям, никак бы не прошел мимо, всего лишь окинув пустым взглядом. Глава 7. Темные дела. «Хорошо, что я рано просыпаюсь», пробурчала Ибун Конга, шумно отхлебывая чай, «и хорошо, что вы бегаете по утрам, может, даже в школу успеете. Что-то случилось», осведомился я, «утренняя пробежка была ошибкой, я недостаточно еще пришел в себя, но нам с Асуми нужно было в школу, а вместо этого приходилось сидеть перед боссом местной мафии, буквально выдернувшему обоих к себе. Теперь мы сидели перед ним в его кабинете, без чая. Да, разговор будет короткий, но очень важный, к обоим. Помнишь нашу недавнюю стычку с залетными, Акира?» «Да». «Так вот, мы с твоим дедом после этого пустили носы по ветру, начали выяснять, что происходит. И вот вчера, ночью, мне отзвонился один человек из комитета, старый знакомый инспектора Ичира. Выяснилось следующее: в самом комитете и в тех, кто его курируют, идут мощные пертурбации. Предлагаются и обкатываются реформы, местами очень даже радикальные, но с перспективой для Японии как-то справиться с текущим кризисом. Выпуск синтетического снадобья на улице именно нашей страны взбудоражил всех, без исключений. Из-за этого, хоть пока ходят только слухи, возможно даже нарушение нейтралитета, нас могут начать вербовать на правительственную службу», нахмурился я. «Здесь ничего утверждать не буду, но вы оба взяты в комитете на усиленный контроль», ткнул в меня и в Асуми пальцы Маебун. «Ты как признанный гений, она как одна из яркоглазых, а мой опыт говорит, что где 2, там и 3, но это не важно. В общем, Акира, удаляй эту свою программу, куда бы ты ее там ни сунул, и сидите оба тихо, совсем тихо, никуда не высовывайтесь, нигде не светитесь, постарайтесь даже в школе стать более-менее незаметными, и никому ни слова, даже вашим знакомым из надевших, понятно, полетят головы. По мобильным телефонам вы теперь ничего не обсуждаете, по домашним тоже. Прослушивать могут все, только личные встречи. Усекли? В таком случае мне срочно нужно домой», хмуро отозвался я, выложивший дистрибутивы свежих программ в доступ. «Беги», кивнул Конга, «а твою поделку мы оставим, я ее одному пареньку дам, Он будет устанавливать моим на телефоны, но только моим. Не возражаешь? Нет, пользуйтесь. Асуми зачем-то пошла за мной. Возражать я причин не увидел, а вот прояснить для себя, что это за яркоглазые, вполне хотелось. Когда-то, не так уж и давно, я пришел к Айбуну на чашку чая, как он и зазывал. Там-то он мне рассказал, что среди надевших бывают специализированные турниры, в которых участвуют бойцы со всего мира, отобранные по особым критериям. Это может быть рост, вес, возраст, стиль боевых искусств, условия боя. К примеру, на Карибских островах часто проводят чемпионаты с боями насмерть, но с очень большим призовым фондом, рассещая рядом Хиракова, которая, внезапно, проглотила все обиды, была очень разговорчива. В Китае популярны единоборства, а в России часто проводятся бои среди тех, кто дерется оружием, тоже насмерть. «А ты?» – коротко спросил я, хромая максимально быстро. «А я особенная», – гордо заявила девчонка, – «таких, как мы, называются яркоглазыми. У нас генетическая предрасположенность к боевым техникам, большой резерв, большая пропускная способность. Позже, когда я буду готова, меня начнут учить техникам, а затем я буду строить свой стиль боя, в котором их будет куда больше, чем у нормального надевшего. Мы считаемся элитой мира надевших черные, поэтому турниры даже среди начинающих яркоглазых невероятно престижны и популярны. Но пока ты не знаешь ни одной, нет, конечно, мне всего 15. Я еще не могу обращаться к внутренней энергии. Вот оно что. Синкагуми планирует выставить Хиракову от своего имени на турнир начинающих яркоглазых, а информация по этим чудесным людям, имеющим, как посмотрю, с рождения талант мага-генератора эфира, специально скрывается от невежд, чтобы за ними не началась охота. Они же, по идее, должны быть особо опасны и могущественны. Нет, к моему удивлению, возразила одноклассница, любой пистолет круче, даже нож. Просто мы можем показать яркое зрелище. Разные там пыщ-пыщ, спецэффекты. А можете и снабжать того, кто умеет обращаться с эфиром, энергией, подумал я, вместо пыщ-пыщ. Ценность Хираковы в моих глазах резко подскочила, улетев в небеса, но информацию следовало тщательно обдумать со всех сторон, пока предстояло решить куда более актуальные проблемы. «А ты зачем за мной увязалась?» – спросил я, когда мы уже подходили к моему дому. «Ну а что со стариком сидеть?» – пожала плечиками девушка. «Когда меня сдернули, я сразу в школу оделась. Куда мне теперь?» «Тоже верно. Накануне, испытывая серьезные сомнения в том, что семья примет во внимание мои травмы и нормально завершит пробежку, я решил устроить всем разгрузочный день, по этой причине дома еще все спали, кроме матери, но та была на кухне и, приплясывая какой-то модный танец, готовила завтрак и бента, не замечая ничего и никого. Поэтому я и протащил Хиракову в свою комнату, позволив ей осматриваться, пока занимаюсь за компьютером. Там ушло всего минут 5. Зайти на ресурс глубокой сети, убедиться, что скачивание и просмотров пока ноль, удалить файлы, удалить цепочку подключений. Все, след уничтожен. Что это такое? Прошептала Асуми, тыча пальцем в канделябр. Подставка для свечей, честно ответил я, сувенир на память. Давай спустимся вниз, сделаем вид, что я тебя встретил на улице и пустил. Потом позавтракаем. Хороший план, судя по всему. Девушка бы с удовольствием еще минут 10 озиралась по сторонам, но заворчавший живот помог ей быстро сменить приоритеты. Однако, дальше все прошло не очень гладко. Когда мы, выйдя из моей комнаты, уже крались к лестнице, раздавшийся у нас за спинами неопознанный утробный звук прервал эту миссию. Там стояла Ина, босая, встрепанная, с широко раскрытыми глазами и ртом и с простертой вперед рукой, обвинительно указывающей на нас. «Вы?» Почему-то злодейски ухмыльнулась Хиракова, а затем, сделав моей младшей сестре ручкой, воровато шмыгнула вниз по лестнице. Мама сильно удивилась от наличия за столом неожиданной гости, а затем, уже в процессе поглощения завтрака, я стал свидетелем довольно забавной борьбы эмоций на челе у родительницы. Объяснять наличие Хираковой я особо не стал, поэтому старая программа осуждения вовсю боролась с заблуждением «мой мальчик пригласил домой девочку», отчего Ацука очень забавно корежила, периодически заставляя отвлекаться на сестру, жующую с похоронным и отсутствующим видом. Такая вертел головой, определенно что-то подозревая. Вышло куда забавнее, чем если бы они знали правду. Хотя потом, когда мы со Суми уже выходили из дому, позади послышалось воинственное шипение девочки, которой скоро должно было стукнуть 13 лет. Предательница. Это война, на что синеглазая, чуть развернувшись, гордо заметила. Да, и я в ней побеждаю. Вникать в это я, конечно же, не стал. Теперь, когда впереди был просто еще один школьный день, все мои мысли вернулись к Херакове. Источник эфира не совсем верю, что такие люди равнозначны другим надевшим черное, но Асуми на обучении. Ей вполне могли соврать, чтобы не задирала высоко нос. Рия, встретившийся нам по дороге, удивился наличию рядом Хафу, но не особо. Вид у моего друга был цветущий, веселый, явно довольный жизнью. Настолько, что даже внеочередные тесты не смогли пошатнуть хорошего настроения Каджимы, как и пристающая старшая сестра, сразу понявшая, что вчерашняя отлучка крайне благотворно сказалась на положении брата и, возможно, на его кошельке. Правда, затем день испортился благодаря классной руководительнице. Полненькая Кумасита Сенси не нашла другого времени, как в большую перемену, чтобы, отозвав меня и Рия в учительскую, начать воодушевленно рассказывать, что каждому из нас нужно написать рассказ на городской конкурс среди старших школ. На мой вопрос, есть ли санкция директората Дамари на наше участие, преподавательница попробовала увильнуть, но после того, как я предупредил, что сейчас пойду к нему, разозлилась. Кирюкун, как классный руководитель, я имею право назначить вам это задание. Толстушка аж зашипела, чтобы не привлекать внимание других учителей, никаких директоров. Не имеете? Протянул Каджима, вы можете спросить нас, хотим ли мы принять участие. Каджима-кун, женщина безуспешно пыталась принять страшный, или строгий, вид. На самом деле, этого будет мало, вздох поневоле вырвался из моей груди. Без санкций директора я не приму участие ни в каком общественном деле, а у Каджимы есть гарантия самого Тадамари, что он может быть привлечен только на добровольной основе. Боюсь, Кумасита-сенси, в этом случае наши руки связаны. Вам придется пойти к директору. Тогда вы пойдете к нему. Внезапно выдала толстушка, поблескивая очками, сами скажете, что хотите учувствовать. Мы не хотим, Кумасита-сенси, и мы не пойдем, чувствуя, как утекает время на обед, терпеливо пояснил я, чтобы вы не придумали, мы не будем принимать в этом участие. А теперь всего хорошего, мы опаздываем на обед. Удар по авторитету преподавателя был нанесен сильный, даже сокрушительный, но это, почему-то, не остановило учительницу. Она засеменила за нами, рассказывая о том, как это будет круто, поехать на финал конкурса в Киото, где финалисты будут зачитывать свои работы со сцены. Женщина очень плохо скрывала свою злость и унижение, пытаясь нас уговорить, что в итоге и настроила меня на посещение кабинета директора, который меня видеть был категорически не рад, пока не узнал причину от самой Кумаситы, вызванной им в кабинет. Как оказалось, в виду неловкого и недолгого диалога, отважная женщина, которую слегка попутал бес, уже подала заявки с фамилиями учеников. Это уже были не наши проблемы ровно до момента, пока по громкоговорителям школы я не был вызван в кабинет директора прямо перед тем, как, переобувшись, собрался домой. Возле ждавшего меня Тадамари стояла моя классная руководительница с встрепанным, но торжествующим видом. Кирюкун, взгляд директора был прям, тяжелый и мудр, как обычно и бывает у людей, желающих продавить свою позицию без особых затрат. Я выслушал аргументы Кумасита-сенси и пришел к решению, что вам нужно участвовать в этом конкурсе. Я готов принять участие, если таково ваше решение, директор Дона, кивнул я, за исключением момента поездки, точнее, ее сроков. Вечер среды и все воскресенья полностью исключены. У меня есть обязательства, которые я не буду нарушать из-за школы. В остальном, жду материалы от вас, Кумасита-сенси. Легкий формальный поклон в сторону двух крайне недовольных людей. Кирюкун, подобные условия неприемлемы. Не выдержала классный руководитель, уже составлено расписание финала и прислан регламент. Это не является моими проблемами. Саму возможность участия со мной никто не оговаривал. Я назвал условия, на которых мой договор с директором Тадамари вообще может быть соблюден, они полностью в рамках соглашения. Кирюкун, мне писать заявление о переводе, уточнил я у директора, не обращая внимания на повысившую голос преподавательницу. Давайте не будем обострять на пустом месте. Очнулся тот, Кирюкун, ты точно. Потребовался целый час обсуждений, в течение которого мы нашли устраивающий нас формат взаимодействия, но, Кажется, я приобрел врага в виде классной руководительницы. Толстенькая очкастая кумасита была крайне недовольна тем, что ей теперь придется вместе со мной ехать на финал в совершенно другой день, чем намечала заранее, но утихла, когда поняла, что ее личный интерес может быть заметен со стороны. Я же, отметив, что у преподавательницы могут быть иные мотивы насчет меня или самой поездки в Канто, отложил этот вопрос, оставив в памяти зарубку быть бдительнее к этой полной сюрпризов учительнице. А затем меня попытались обмануть. «Как, мы же договорились», — нахмурился сидящий в директорском кресле мужчина. «Конечно же, ты передашь все Каджими Куну и получишь его согласие». О нем речь не шла, мы говорили только обо мне. Я достал из кармана мобильный телефон. «Желаете прослушать весь наш разговор, Тадамори-сан? Ты всегда записываешь разговоры, Кирю-кун?» Спустя минуту молчания процедил директор, нервно дернув веком. «Всегда», — сухо отрезал я, — «и это оправдано. Итак, вы желаете прослушать?» «Нет, что ты хочешь за то, что уговоришь Каджиму принять участие в конкурсе?» Обезоруженный директор, явно не желающий внутреннего конфликта в Оракове, но почему-то крайне заинтересованный в ничтожном конкурсе, сдался. «Свободное посещение». Кумасита Аюки издала звучный хрюкающий звук, на который мы с директором Тадамори оба синхронно повернули головы. Спустя часа полтора я уже сидел в гостях у Каджимы Риа, причем не один, а почему-то вместе с Хираковой Асуми, выскочившей как будто из ниоткуда после того, как я закончил общение в кабинете директора. Синеглазая, разумеется, была тут не просто так, а по делу. «То есть ты думаешь, что это ловушка на меня?» Нахмурившись, переспросил обряженный в домашнее блондин, вольготно раскинувшийся на диване в огромном зале перед телевизором апокалиптических размеров. «Не думаю, а почти уверен», — кивнул я. Кумасита рисковала карьерой, но при этом чуть ли не нарывалась на конфликт. Что она пообещала директору за поддержку, я не знаю, но уверен, что ее главной целью было вытащить тебя через меня в Киото. На 3 дня, вышла на 1, если мы, конечно, напишем эти рассказы, а не решим завалить все дело. Я уже посмотрел, будет довольно сложно, эра Набунаги штука весьма спорная, но шансы будут хорошие. Другой вопрос, надо нам это или нет, а ее ты хочешь подтянуть как поддержку? Утвердительно кивнул в сторону загипнотизированной телевизором Асуми. Именно, кивнул я, создадим своего финалиста, в обход Кумаситы. Конкурс общий, Синси фальсифицировала отбор кандидатов, сразу выдвинув наши фамилии, но если мы пошлем работу с подписью Хираковы напрямую, осталось только решить, нужно на мне это или нет, пробубнил Риа, задумываясь. Я ему не мешал, защелкала входная дверь и скоро нашим взглядом предстала сама Мичика Каджима, крайне удивленная наличием в доме гостей. Впрочем, не говоря худого слова, старшеклассница исчезла из поля зрения, а Хиракова, порывшись у себя под задницей, добыла оттуда пульт от телевизора и принялась пугливо в него тыкать. «Ксо!» — встрепенулся блондин, аж подскочив на месте. «Сериал!» «Так, все после. Сейчас смотрим аниме. Асуми, давай сюда пульт. Ты серьезно?» Я скептически покосился на друга. «Смертельно серьезно!» Насупился он. «Или хрен тебе, а не свободное посещение. А у тебя есть что пожрать?» Обездоленная на пульт Хиракова пошла по пути наименьшего сопротивления. «Да, там на кухне», — махнул рукой Риа, — «доставка перед вашим приходом была». Не успела девушка встать, как в дверях возникла Мичика, в таком виде, что Хафу, раскрыв рот, пораженно откинулась назад на мягкое. Сестра Риа, бросив на нее косой взгляд и ухмыльнувшись, продефилировала мимо нас в чем-то сильно напоминающем розового цвета шорты и топ, но имеющем большее отношение к нижнему белью, чем к одежде. Немного пышный наряд скрывал формы очень хорошо, но крайне мало, особенно снизу. «Хаэм», — отреагировал я. «Мичика», — с досадой пробубнил Риа. «А вого», — с каким-то даже уважением прокряхтела Хиракова, глядя на перекатывающиеся ягодицы Каджимы-старшей. «Ничего себе», — тихо буркнул развалившийся на диване вплотную ко мне белоголовый парень в форме старшей школы Оракова. «А-а-а», — заорала полуголая Мичика, обнаружив совершенно чужого человека, пялящегося на нее. Подпрыгнув, она буквально испарилась в воздухе, но никому уже не было дела до этой вертихвостки. Все смотрели на незамечаемого ранее человека, Онива Башихейса. «Ну не все». Риа продолжал возиться с пультом. «Ну чего вы?» – буркнул он. «Хейса просто раньше вас пришел. Хиракова, тащи уже закуски, а?» Затем были 26 минут серии какого-то невнятного мультфильма, в котором веселые девочки, периодически теряющие части одежды, сражались против безобидно выглядящих монстров, чьи атака в основном рвали эту самую одежду, а в самых неблагоприятных случаях шлепали этих самых девочек. Оба молодых человека, чудесным образом подружившихся, смотрели не отрываясь, а мы с Хираковой, пользуясь моментом, рассматривали нашего таинственного соседа по дивану. У него Баши внешностью не впечатлял. Щуплый, почти хрупкий, с мелкими чертами лица, обычными карими глазами, почти постоянно сонно прищуренными, парень ничем не мог привлечь внимание, кроме белого цвета своих коротко стриженных волос. Узкие запястья, тонкая, почти прозрачная кожа рук, слабо выделяющиеся вены. Всем своим внешним видом Хайзо внушал безобидность, но я почему-то был уверен, что это не так. Чуть позже, когда мимо еще раз прошла крайне недовольная и крайне одетая Мичика, что-то бурчащее себе под нос, наш разговор продолжился, но уже без Хираковой на просторном балконе пентхауса семьи Каджима. Отец нанял его, чтобы он присматривал за мной, объяснил наличие невидимки у себя до Мария, только вот оказалось, что я Хайзо замечаю, что бы он ни делал. Ну а потом ты видел, ластики, пинки, все такое, ну и обнаружилось, что оба любим аниме. Вот и нашли общий язык, даже бегаем по утрам вместе и тренируемся, подружились. Неожиданно, но, и в Киото, если что, ты поедешь? Полуутвердительно спросил я Белоголового. Тот, стоя с руками в карманах, просто кивнул. А как насчет школы? Не проблема, тихо пробурчал этот ниндзя. Даже помогу, если что, если ты поможешь мне убедить этого лентяя заняться собой. Мне нужен спарринг-партнер на следующие 2 года. Ты надевший черное, решил уточнить я. Нет, на мечах, ножах, всем таком, сделав паузу, Онивабаши добавил нехотя, кивая на морщащегося Рия, развалившего на шезлонге. У него талант большой, не пользуется. Обидно. Я человек любви, а не насилия, возмутился Каджима. Мне это не нужно, говорит тот, на кого пытаются расставить ловушку, кивнул я. Это лишь твои домыслы. Из этого балкона получилась бы хорошая тренировочная площадка. Хайзо умел быть целеустремленным. Я готов присоединиться к этим урокам, подумав, сказал я. Подобное может пригодиться. Если потом будем смотреть аниме хотя бы по серии, то считайте, что вы меня уболтали. Мы втроем переглянулись. Я никогда не уделял фехтованию сколько-нибудь внимания. Умел обращаться с острым ножом и со скальпелем, но цели всегда лежали хорошо зафиксированными, либо без сознания, поэтому владением оружием это никак назвать было нельзя. В этом современном мире именно холодное оружие представляло для меня сейчас наибольшую опасность. Огнестрел крайне жестко контролируется законом, наказание за его владение, пожизненный срок или казнь, а вот думать, что на меня, надевшего черное, будут кидаться только с голыми руками, глупость. Мне нужно это знание, а получить его из книг не выйдет. Не понимая, по каким принципам наносятся удары тем или иным холодным оружием, я могу пасть жертвой какого-нибудь удачливого придурка с ножом. Шансы на это нужно уменьшить. А заодно меня очень интересует Онивабаши, использующий какое-то странное мастерство. Обмануть узурпатора эфира, скрыв от него эфир, невозможно, а значит, это что-то другое. Как это иронично, в один и тот же день узнать о тех, кто эфир производит усиленно, и о тех, кто что-то может без него. Договорились. Но твоя сестра больше не будет бегать перед нами с голым задом, хорошо? Эй, почему? Мы с Рия медленно повернули голову и оценили слегка смущенного и возмущенного Хайзо. Тот, шмыгнув носом, нервно пожал плечами. Может, ей жарко? Глава 8. Кипение крови. Агава нападал молча, напористо и динамично. Рука, с зажатым в ней танта, периодически полосовала передо мной воздух, но на это я уже не покупался, держа дистанцию и стремясь охватить взглядом всю фигуру противника и анализировать все его движения. Небольшое лезвие было далеко не единственным фактором угрозы со стороны жилистого бойца якудзы. Он прекрасно умел отвлечь им внимание, а сам зарядить ногой, ударить кулаком, толкнуть боком. Я маневрировал, контратакуя только так, чтобы у Агавы не было шанса резануть меня своим ножом. Окна возможностей были совсем невелики, как и мои силы. От любого рывка и отхода болела половина тела, а левая рука по-прежнему болталась на перевязи. Спарринг идет не более 3 минут, а я уже понимаю, насколько опасен вооруженный холодным оружием человек. Агава не просто угрожал мне смертью, к его услугам был широчайший ассортимент разменов, в которых он мог подставиться под кулак и пинок, обменяв их на возможность пустить мне кровь, и вот это было непривычнее всего. «Завязывайте», — прервал нас запыхавшийся голос Жирного, — «у нас гости». «Агава, тебя ждет старик». «Спасибо за урок». Остановившись, я чуть поклонился сделавшему то же самое Ситайгашире. «Я мог бы быть напористее», — дал тот Жирный намек, бросаясь одевать пиджак. «Да, тогда бы мне пришел бы конец. Тренировочный, разумеется, но это разве должно успокоить? Наоборот. Дело даже не в подготовке самого Агавы, а в том, что у него отсутствовало внутреннее сопротивление тому, что он делает. Ножом убивают, и якудза мне очень доходчиво показал, как нож, меч, дубинка, металлический прут, все это прекрасно сработает на надевшем черное. Да, мы покрепче и быстрее исцеляемся, но это значит лишь то, что обычный человек будет меньше колебаться, перед тем как использует против нас оружие. Это не для меня, буркнула наблюдавшая за боем Хиракова. «Я красивая миленькая девочка, которую никто не будет резать ножом. У меня нет врагов». Через полчаса Хафу ожесточенно полосовала ножом воздух на той же площадке, рыча под нос что-то невнятное. Гости, которые посетили Синкагуми, представляли из себя молодую китаянку, нашу ровесницу, с несколькими сопровождающими. Эта самая особа, имеющая какое-то отношение к китайской аристократии, хотела выкупить Хиракову у якудза. И да, она тоже была яркоглазой, сука фарфоровая, рычала злая как сатана Асуми, со свистом размахивая ножом. «Тварь, трусиха сраная, даже вызов не приняла, будь аккуратнее», посоветовал я ей, собираясь уходить. «Такие люди не понимают отказов, я их вколочу ей прямо в череп». Наблюдение за уходившей визитершей дало мне немногое, лишь понимание, что нахальная китаянка была не очень расстроена отказом, а значит, вполне может что-нибудь учудить. Не в Оракове, конечно, но вот на боях, где мы то и дело появляемся. К тому же, иностранке плевать на местные обычаи и правила. «Я позвоню в комитет», — неожиданно проявила Асуми взрослый подход к возможной проблеме, пусть даже бзнуть боится. «Сука мелкая, не позвонишь. Помнишь, что нам сказал Конго? Не высовываться. Ксо. Ладно, идем, нам нужно обсудить рассказы на конкурс». «Да чего там обсуждать? Поверь, есть чего. Японская литература, часто и плотно связанная с историей, меня раздражала своей излишней запутанностью. Островитяне себе вдалбливали любовь к родине всеми возможными и невозможными способами, пусть и осмысленно, но совершенно беспощадно. В свое время, поняв, что выгоднее будет знать этот предмет, я потратил немало времени, изучая историю и литературу своей новой родины. В мою книгу эти знания не попали, делать им там нечего, но вот применение им нашлось куда раньше, чем я предполагал. Каждый рассказ должен был соответствовать психотипу написавшего, так что Асуми и Рия предстояло неслабо потрудиться. «Акира, нас у ворот нагнал Баки, сунувший мне в руки нечто, похожее на твердый черный чехол для флейты длинной больше метра. Вот, Агава просил передать. Что это?» «Катана», — молодой якудза помялся, — «самое обычное. У нее цуба, нам такие не нравятся, а бакенов мы не держим». «Вот и спасибо», — кивнул я. «Это подарок?» «Да какой там подарок», — махнул рукой посыльный, — «мелочи, тебе пригодится». Некоторое время мы шагали молча, я даже книжку достал, но отвлекся, потому что Хиракова со сложными интонациями в голосе выдала: «Мда, старик Конго что, твой дед?» «Нет, мы не связаны кровными узами», — откликнулся я, — «он просто друг моего деда». «Не», — решительно тряхнула своим кари синеглазая, — «тут что-то еще. Поверь мне, если сам не видишь, клан тебя привечает как родного, хотя у тебя тухлая морозная задница вместо характера. Подарки вон, суют, рады всегда. В резиденции, Акира. Потом как-нибудь выясню». «Почему потом?» — аж взвелась полукитаянка. «Потому что это не особенно важно», — пояснил я, — «как и то, к примеру, почему ты со мной общаешься после того, как узнала способ, которым я борюсь с воздержанием. Даже Шрейши сторонится, а сестра мне вообще холодную войну объявила. А вот ты, нет. Это подозрительно, но совершенно не важно. У меня куча других задач». «Да чтоб тебя». Некоторое время шли молча. Я делал вид, что поглощен чтением, хотя на самом деле ожидал появления той китаянки с прихвостнями. Случись такое, действовать пришлось бы быстро и безжалостно. Вызов на бой, отказаться она, скорее всего, не сможет. Уже не сможет. Отклонив вызов Асуми, континентальная синеглазка, скорее всего, имела способ как-то компенсировать ущерб от подсознания, к примеру, проведя бой с кем-либо из своих подчиненных или нанятых людей, но два вызова подряд, вряд ли, а я бы не стал сдерживаться и просто бы воспользовался подаренной катаной, не сколько для того, чтобы победить, сколько для того, чтобы запугать нежданно-негаданно появившуюся помеху, даже сломать. Херакова мне теперь нужна самому, сложно жить слабым и больным. Поневоле хватаешься за инструменты, использование которых грозит большими неприятными последствиями. Хочешь с сестрой помириться? Вопрос был внезапным и от него пахло кривой козой. Нет, потому что не ссорился, потому что ей полезно будет понять, что принимать чужой выбор – это обязательный этап взросления. Битва Хираковы против классической японской литературы обещала быть очень тяжелой, поэтому я решил схитрить, начав лекцию одновременно с готовкой ужина для девушки. Кулинария меня не сильно отвлекала от обучения, тем более что задача сделать из Асуми искусствоведа не стояла, лишь добиться от нее понимания, что будет в рассказе и как это могут интерпретировать. Синеглазая честно грызла гранит науки, но после плотного ужина сильно расслабилась, сказав, что ей нужен хотя бы небольшой перерыв, и ушла в ванну. Я, не теряя времени, продолжил набрасывать заметки, корректируя запланированный рассказ с возможностями будущей финалистки. В принципе, получалось неплохо, эдакий грубоватый талантливый очерк, с несколькими хорошо различимыми аллюзиями. Хиракова, просидев минут 10 в душе, наконец-то освежилась достаточно, чтобы вернуться в комнату, но почему-то сделала это совершенно голой, встав передо мной с вызывающим видом, мимоходом отметив хорошую физическую форму девушки и отсутствие каких-либо недостатков. Я с легким удовлетворением подметил крайне малое количество родинок на теле. Очень неплохо, означает слабую предрасположенность к раку. Тебе в таком виде удобнее будет заниматься, Акира, давай займемся сексом. Выдала Хиракова, а затем, как будто что-то поняв, кивнула сама себе, уточнив, прямо сейчас. Нет, немедленно отреагировал я. Почему? Вопрос прозвучал как требование, правда, слегка подрагивающим голосом. Потому что, если мы займемся сексом, то тем самым я поставлю тебя на уровень девушек, которых посещаю за деньги, тут же отреагировал я, ты это поймешь чуть позже, наши отношения испортятся, это не соответствует моим планам, ну тогда бросай их и давай будем спать друг с другом. Расставив чуть шире ноги, мокрая девушка сложила руки под грудью, взирая на меня то ли воинственно, то ли с отчаянием. Просто спать, ради секса, серьезное предложение, медленно кивнул я, если повторишь его слово в слово через неделю, то я, скорее всего, дам согласие, такого она, почему-то, не ожидала, впрочем, без разницы, я знал, что через неделю Хиракова Асуми ничего подобного не повторит, слишком темпераментная, а ей еще обижаться на то, что я никак не отреагировал на ее выходку, женщины, рабыни момента, говорил как-то раз мне премудрый Каджимария, увлеки их мечтой, эмоциями, дай им возможность задурить самим себе голову, и они будут потакать тебе дурить их дальше, уделять им внимание. Продать душу за мечту, это про женщин. Но оставь их наедине с собой, обиженных, неудовлетворенных, отвергнутых, и через пару дней они увидят в тебе врага. За то, что ты не дал им себя обмануть, за то, что заставил ждать, за то, что вынудил поработать головой, не в хорошем смысле, а мозгами. Сложно не верить тому, кто буквально добывает самых красивых девушек Японии для вечно голодных агентств и музыкальных студий, в промышленных масштабах. Правда, мне все равно пришлось остаток наших занятий любоваться на смущенную и возбужденную одноклассницу, упрямо продолжающую сидеть передо мной полностью голой, но это уже были мелочи. Главное, что мы уточнили много деталей будущего рассказа. К тому же, это я уже подумал, направляясь домой, я слишком молод для всего этого. Хиракове, может, уже и 16 лет, но мне до дня рождения еще месяц с небольшим. Не то чтобы при нашем социальном положении и при законах Японии возраст был хоть сколько-нибудь сдерживающим фактором, но я нахожу его некомфортным. Одно дело бордель, где ты платишь за услугу, оказанную профессионалом, подходящего возраста, и совсем другое дело свободные сексуальные отношения между подростками, угрожающие непросчитываемыми последствиями. Проще говоря, Хиракова слишком ценна, чтобы подвергать риску наше общение. Если она действительно в будущем сможет производить эфир в больших, для этого мира, количествах, то я не смогу ее полноценно использовать, не раскрыв, собственно, секрет того, что могу управлять любым эфиром, а доверять женщинам, у которых на тебя большой зуб. На этом мои неприятности с прекрасным полом только начинались. Дома меня ждала мать, созревшая для серьезного разговора с сыном, но так, как опыта в этом деле у женщины не было совершенно, она решила взять на разборки дочь в качестве моральной поддержки. Обе, сидящие за столом с суровым видом, недоуменно и жалобно заморгали, когда я, после первичных претензий, выложил перед ними извлеченную из чехла подаренную Катану в ножнах и бумажку, на которой было записано несколько десятков пунктов мелким почерком. «Ознакомьтесь», — предложил я, — «это список моих ежедневных дел и занятий, плюс вот еще, с мячом нужно упражняться. Мы знаем, что у тебя очень загруженный график, Кира-чан», — попробовала прогнуть свою линию мать, «но, не мог бы ты его чуть-чуть освободить, чтобы завести нормальные отношения с какой-нибудь хорошей девочкой, а не вытворять такое?» Догадался я, «да», просияла мать, гордо посмотрев на сопящую дочь, «именно так, а тебе бы понравилось, Ока-сан, что твой сын использует невинную молодую девушку только для удовлетворения своих потребностей». Забрав со стола меч, я просто ушел после этого вопроса. Ответить на него Ацука могла только одним вариантом, а он играл на руку только мне. «Почему только для удовлетворения, а?» – заорала мне в спину Эна, не выдержав такой сокрушительной победы логики над женщинами. «Почему?» «Потому что если мне нужна тарелка рамена, то я не буду покупать всю раменную». «Да, на прощание», – Асуми процитировала мне Шрейши, голый. Это было даже забавно. Осталось только выкинуть ее из головы, потому что мысли теперь раз за разом сбиваются в сторону воспоминаний о сегодняшних посиделках. Подтянутое стройное тело, капельки влаги на гладкой коже, пронзительно синие глаза, в которых застыло нетерпеливо упрямое выражение. ГМ. В попытке сбросить наваждение и вернуть концентрацию, я достал из ножен подаренный меч. В моей руке оказалась классическая катана с круглой цубой, скромная и обычная. Оружие из палаты мер и весов, с неприметной рукоятью из черной синтетики и такой же гардой. Клинок тоже не мог похвастаться ничем аутентичным, но, учитывая, что оружие было выковано явно с использованием современных сплавов и технологий, качество и надежность тут были куда выше, чем у старинных клинков. Этот архипелаг никогда не мог похвастаться месторождениями нормальной стали. Заодно стало понятно, почему клинок мне сунули в попыхах и советовали не обращать внимания, настолько скудно обставленный меч на подарок тянуть не мог. Это было именно оружие. Подобные безликие мечи используются как якудза, так и службами безопасности у корпоратов, когда те тихо режут друг дружку в темных подворотнях. Старый неэффективно, но зато не огнестрел, за который могут оторвать голову, особенно корпоратам. Так, все, посмотри правде в глаза, Акира. Ты сейчас едешь в город. Альтернатив, ну да, нет. Порнография, к сожалению, для меня не имеет никакого смысла из-за установок в сознании, которые мне пришлось внедрить в прошлой жизни. Суккубы могут показать и дать почувствовать куда больше, чем голубой экран или даже реальность, только вот потом избавиться от наведенной ими памяти невозможно. Смертный, поддавшийся их чарам, будет жаждать еще и еще, но именно их, а простым сексом его заинтересовать уже будет невозможно. Демоны куда опаснее, чем это описывается в сказках. Сняв некоторые бинты, в основном с головы, я накинул пиджак, скрывая висящую на перевязи руку, и вышел из дому. «Опять ты?» — с недовольным видом поприветствовала меня сидящая в фойе старушка, когда я прибыл по назначению. «Здравствуйте, Такарабакка-сан», — поприветствовал я ее, «опять». «Ну ладно», — пробурчали мне в ответ, «выглядишь теперь лет на 20, конечно, хоть это терпимо. Проходи, сопляк, как и куда знаешь сам. Перед разумом практикующего мага стоит множество опасностей, иллюзии, кошмары, проклятия и наведенные чары, взывающие к его пропитанному маной мозгу. Демоны, феи, божественные и духовные твари, у каждой из которых богатейший арсенал коварных приемов. Лучшей защитой против этого является самоконтроль, который маг учится поддерживать всегда, чтобы даже во сне среагировать на попытку какой-нибудь дряни добраться до его «я». Однако, выработать абсолютную защиту невозможно, особенно от самого себя. Даже если я могу сам себе провести операцию без наркоза, то это вовсе не значит, что смогу утихомирить разбушевавшийся молодой организм, одержимый одним из главных стимулов для существования. Поэтому я здесь, трачу деньги из заначки, потому как стандартного визита оказалось мало. Все было хорошо, спасибо. Приходите еще, клиент-сан, прошептала одна из двух девушек, лежащих на кровати. Другая, кажется, спала. «Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы не приезжать сюда с Рия в ближайшее время по графику». Внизу меня встречала та же самая старушка, носящая забавное прозвище Токоробокка, но вместе с двумя крепкими японцами сурового вида. Пожилая женщина ухмылялась, как старая голодная лиса, разрывшая кроличью ухоронку с крольчатами. «А ну-ка покажи уши и пальцы, клиент-сан!» Торжествующе проскрипела она, «Чемпион-сан! 3 часа подряд-сан! С одной рукой-сан! А вот про это я не подумал!» Договориться вышло полюбовно и быстро, но отнюдь не дешево. Вредная старуха, не смея, хоть и очень того желая, отмораживать с другом Риакаджима, назначила довольно щадящий штраф за сверхчеловеческое утомление рабочего персонала, но после получения денег, ликующим тоном заявила, что отныне мне, надевшему черное, вход сюда, к приличным людям, закрыт, во избежание травмы и амортизации персонала, только потому, что ты с Каджима, я поделюсь с тобой, сопляк, мудростью, проскрипела старушка на прощание, где и как вы, черные, удовлетворяетесь, это сугубо ваша, черных, проблема. Нормальной бабе это за тяжелый труд, хотя я видела много дурочек, которые были согласны на такое. Но вот в мыльные и бордели больше не суйся, даже носа не показывай, особенно в такие приличные, как наш, и будь аккуратен. Заматереешь, можешь девку нечаянно и затрахать до смерти. За такое ваших наказывают, тоже до смерти. А теперь вали, глаза б мои тебя не видели. Вот так я оказался на вечерних улицах Токио с утомленным и болезненно ноющим телом, с полным удовлетворением низменных инстинктов, а заодно бедным как церковная мышь, и с большой проблемой в будущем, очень большой и крайне неприятной. Такой вопрос требовалось прояснить как можно быстрее, поэтому я направился в одно из мест, где обычно проходят уличные бои. Мне пришлось обойти 3 точки, пока я не увидел импровизированную арену, окруженную редкими зрителями. Сам бой меня не интересовал, а вот наблюдатель от комитета был другим делом. Одетый в костюм мужчина самого офисного вида внимательно выслушал меня, а затем, спросив, кто мой куратор, понимающе покачал головой. Старший инспектор Сакаки был известным и уважаемым человеком, поэтому мое стремление не беспокоить его, недавно перенесшего нелады с сердцем, оказалось воспринято с пониманием. Дальше мне начали популярно объяснять то, до чего большинство надевших черное доходит своим умом. В основном за счет того, что у нас очень культурная нация, с очевидной гордостью отметил инспектор, а затем, подпустив в голос уныние, добавил, которая редко буйствует в постельных делах. У тебя, Кирю-кун, были слишком высокие начальные показатели, что в итоге и вылилось в проблему. Ничего же не случилось такого, о чем я должен знать. Нет, ничего, покачал я головой. Этого человеку хватило. Тогда слушай. Гиперсексуальность и физическая привлекательность надевших черные – одна из подпорок стремительно скудеющего генетического фонда страны. Наша практическая польза государству заключается именно в засеивании площадей, волшебстве превращения активных половозрелых девчонок в беременных, которых берет под свое крыло государство. Следовательно, у большинства бойцов есть от 2 до 15 любовниц, если они оседлые, и бесчисленное количество половых связей, если они путешествуют, включая твоего деда, Кирю-кун. Он до сих пор продуктивен. В итоге, получается так, что хорошо отдохнувшая и соскучившаяся девушка может потянуть секс с надевшим черное, пусть и сильно вымотается в итоге. А тому куда выгоднее, удобнее и спокойнее в следующий раз идти к другой, позволяя предыдущей восстановиться. Процессы опыления нации идут сами собой к вящему удовольствию всех заинтересованных сторон. Ну, конечно, кроме девушек. Хотя, Кирю-кун, скажу тебе по секрету, их это не особо расстраивает. Перспектива удовлетворять таких, как ты, часто, даже регулярно, способна вогнать в ужас нормальную женщину. Последнее было сказано с небольшим злорадством. Ну, в общем-то, понятно. Видимо, придется навестить деда и вытянуть из него знания заправского ходока, потому что альтернатива в виде постоянного содержания 2-3 девушек мне не нравится. Поблагодарив инспектора, я двинулся к остановке электрички, но пройти успел лишь какую-то сотню метров перед тем, как меня окликнул сзади голос, принадлежащий подростку. «Эй ты, я вызываю тебя на бой». Обернувшись, я увидел широкоплечего парня лет 16-18 в ярком уличном наряде. Он носил черненый пирсинг, щеголяя двумя кольцами в брови и одним на крыле носа, а вид имел до самый обычный, если не считать телосложения их. Таких хулиганов сегодня везде много. Я ранен, шевельнув рукой на перевязи, намекнул я. Мне насрать, придурок, зло ухмыльнулся хулиган, вызов был брошен. Что же принимаю вызов? У него не было ни техники, ни подготовки, ни плана, ничего, кроме желания победить и огромного удивления, когда его рывок я встретил не блоком, не уклонением, а быстрым и точным тычком в горло. Засипев, парень вытаращил глаза, пробуя вздохнуть, идеально подставив лицо под несколько моих ударов. Бил я не со всей силы, но резко, с прицелом расколошматить губы, нос и брови до полужидкого, брызгающего красным, состояния. Это удалось без малейших усилий, если не считать слегка запачканной одежды, так что последний, добивающий удар ногой в грудь, был предназначен только для того, чтобы опрокинуть мелочного и подлого придурка, до сих пор пытающегося вздохнуть, и пускающего между делом красные пузыри. «Как ты, так и к тебе», — проговорил я, садясь на корточки. Дождавшись, пока идиот сделает один полноценный вздох, демонстрируя, что жить будет, я продолжил дорогу домой, борясь с искушением позвонить Херакове и сказать, что ее предложение принято. Сколько времени уходит на эту ерунду, сколько денег? А, нет, теперь деньги уходить не будут. Черт. Глава 9. Тонкое искусство дипломатии. Сынок. Кира-чан. Мама очень рада. Мама очень-очень рада. Меня обнимали, счастливо причитая. Это было бы даже приятно, если бы не подозревающие взгляды остальных членов семейства Кирю, знающих, что я никогда ничего просто так не делаю, особенно, не меняю своих жизненных установок и привычек. Но мама – это мама. Она всегда верит в то, во что поверить хочет. И да, я просто-напросто сказал, что решил покончить с продажной любовью. Ока-сан, и нащурилась, как невыспавшийся прокурор, что-то здесь не так. Иначан, ты не веришь своему брату. Он хоть раз тебя обманывал. Патетика в чистом виде. Верю. Подозревающий взгляд 13-летней школьницы был мрачен и взыскующ, поэтому и говорю, что здесь что-то не так. Ата-сан, скажи ей, ничего я не буду говорить, тут же отмазался наблюдающий за всем этим делом отец, сын просто решил найти себе девушку, а Ока-сан счастлива, мне большего и не надо. Да что там искать, завистливое ворчание Такао, ему только пальцем ткнуть, может, он уже ткнул, и не пальцем. Иначан, оставив родителей разбираться с чересчур информированной дочерью-подростком, я отправился к себе в комнату. Требовалось закончить со всеми тремя рассказами, а заодно провести занятие с киберсойкой, от которого я планировал получить дополнительную пользу, постараться узнать, что сейчас творится в токийском интернете и нет ли каких-либо способов подзаработать. После вчерашнего эпизода в борделе мои финансы представляли из себя крайне жалкое зрелище. Таким они и грозили остаться, мрачно констатировал я, укладываясь спать. Комьюнити хакеров Токио было чрезвычайно колоритным, состоя из индивидуумов самого широкого спектра фетишей и психических заболеваний, поэтому для того, кто там чувствовал себя как дома, определить изменения, произошедшие за последнее время, было легко. Напряжение, сдержанность, страх, форумы, ранее пестревшие слухами, эскападами и авантюрами, как будто вымерли. Беседы сменились отрывистыми переписками деловых переговоров. Легальность обсуждаемых тем резко подскочила вверх, а некоторые, наиболее одиозные и оригинальные личности, попросту исчезли. Доски объявлений и заказов пухли от просьб, требований и даже мольб, соблазняя очень жирными суммами и бонусами, но их никто не брал.